Глава третья. Кон вытащил из конверта глянцевый буклет и нетерпеливо щелкнул по нему пальцами, пару секунд разглядывая картинки одну за другой. Голубые небеса, пальмы, восхитительные пляжи. Вот только это был не туристический рекламный буклет, а брошюра летной школы. Дурбани, Южная Африка. Кон с восторгом поглядел на изображение мужчин с аккуратными стрижками, в кипенно-белых рубашках, с эполетами, сидящих за штурвалом в кабине пилота, в окружении множества реле, кнопок и светящихся индикаторов. А потом, пока никто не спросил, что за книжечку он разглядывает, Кон быстро убрал брошюру обратно в конверт и отправился на восьмой этаж. Отдел моды ВОК внешне напоминал вполне обычный офис. Столы с компьютерами и принтерами, сбоку от которых стояли корзины для мусора, подвесной потолок с люминесцентными лампами, звон телефонов и треск факсов. С виду помещение выглядело непримечательно, но на самом деле все было не так просто. С одной стороны, Кон обожал те дни, когда ему нужно было разносить почту по отделу моды ВОК, с другой он их страшно боялся. Да, он любил смотреть на девушек, которые там работали, длинноногих и стройных, как дым от дамских сигарет с идеальной кожей, затянутых в официальные костюмы. Ему нравилось наблюдать за тем, как они сидят на своих местах, скрестив восхитительные ноги, словно виноградные лозы, и постукивая тонкими пальцами по клавиатуре. Кону нравились их остроносые туфли без каблука и необычные аксессуары, шарфы, кольца, крошечные кардиганы. Девушки, с которыми он общался, никогда так не одевались. А еще он обожал слушать, как они говорят, хриплыми от Marlboro Light голосами, превращая обычные слова в диковинные выражения. Эти девушки, казалось, ему только снились, наполовину реальные, наполовину призрачные, словно неживые. Он был ими очарован и в то же время ненавидел их. Его раздражало, что они живут в мире ему неподвластном. Кону не нравилось, что каждый раз, когда он приходил к ним в отдел, он и его тележка оставались для этих девушек, даже для самых некрасивых, совершенно незамеченными. Они молча отдавали ему свои пакеты и посылки, задавали глупые вопросы о стоимости и сроках, но никогда не говорили с ним ни о чем, кроме дела. В своем мире, за позолоченными воротами здания Конденаст, Кон был юношей хоть куда. Каждую пятницу вечером он отправлялся в паб с компанией друзей, и девушки, красивые девушки, толпой вивались за ним, пожирали его глазами, всеми силами стараясь обратить на себя его внимание. Здесь же он был просто парнем из почтового отдела. В данный момент к Кону приблизилась одна из привидений, сжимая в руке большую белую сумку Джиффи. Роскошная копна волос цвета рисовой бумаги и светлая матовая кожа, замшевый жилет, расшитый бахромой, под которым красуется серый кружевной топ, холодного голубого оттенка глаза. Кон никогда раньше не видел эту девушку. Заговорила она, подавая ему посылку. «Сделайте у себя пометку. Вы ведь сможете доставить до пятницы?» Кон взял пакет из ее рук и осмотрел его. Адресат, судя по всему, проживал в южной части Лондона. «Да», — сказал Кон, — «думаю, сможем». «Отлично», — ответила девушка, а потом зачем-то улыбнулась. Причем ни одной из тех формальных улыбок, которые ей подобно используют исключительно для вежливости, а улыбкой настоящей, искренней и лучезарной. «Спасибо», — сказала она, не переставая улыбаться. «Извините, как вас зовут?» Кон почувствовал, как по спине пробежали мурашки. Поколебавшись мгновение, словно не зная, что ей ответить, он наконец произнес: «Конор». «Кон». «Кон», — повторила девушка, слегка склонив голову, «а я Дейзи». «Дейзи», — подумал Кон, — «идеальное имя, полностью отражает ее внешность. Неброский и простой цветок небольшого размера и хорошо сложенный». «Замечательно», — сказал он вслух, чувствуя, как неловкость постепенно уходит. «Спасибо вам», — снова улыбнулась Дейзи. Зубы у нее были не очень ровные, но ослепительно белые. «Моих сестер зовут Мимоза и Камелия. Наверное, ребенком я была совсем не такой эффектной, как они». Кон рассмеялся и увидел, как одна из девушек, сидящая рядом за столом, подняла глаза. На ее лице отразилось недоумение, она тут же их опустила. Дейзи произнесла: «Я сегодня работаю первый день. Отвечаю за письма и всякое такое, так что, наверное, буду приставать к вам с дурацкими вопросами». Кон покачал головой. «Ничего, все в порядке», — ответил он. «Хорошо», — сказала Дейзи и повернулась к своему столу. Кон положил сумочку с надписью «Джиффи» в свою тележку и повез ее к двери в конце помещения. Когда он проходил мимо стола, за которым сидела Дейзи, та посмотрела на него и, хихикнув, беззвучно произнесла «До свидания» и махнула рукой. Кон махнул в ответ, и его сердце забилось сильнее, выскакивая из груди. Когда дверь за ним закрылась, он очутился в коридоре, Кон, наконец, смог выдохнуть и в изнеможении прислонился к стене. Он попытался понять, что только что произошло, прислушиваясь к сумбурным импульсам в голове и сердце, но те несли сплошную околесицу. В душе Кона было чувство, что минуту назад случилось нечто очень важное, словно он оказался на перепутье своей жизни, которая вдруг обернулась к нему новыми неизведанными гранями. И все это лишь потому, что ему улыбнулась красивая девушка по имени Дейзи. Услышав, как подъехал лифт, Кон тут же выпрямился и быстро зашагал в сторону следующего отдела.